Глава 15. Винсент уезжал ненадолго, а я все это время была одним сплошным комком нервов. Мне так и мерещилось, что сейчас случится нечто ужасное. Например, что Девере выяснил наше местоположение и послал людей убить нас, или что Винсент не вернется, по пути с ним что-то произойдет. Похоже, моя паранойя переходила на новый уровень. Но ничего из вышеперечисленного не случилось. Винсент спокойно вернулся обратно и выглядел как обычно, не считая немного бледноватой кожи. Рана все-таки напоминала о себе. Хоть он и нашел какого-то врача, который приехал сюда днем, дополнительно осмотрел его и обработал рану еще раз, но организму все равно требовался отдых, которого Винсент лишал его. За окном давно стемнело, поэтому стекло превратилось в черное, плотное, отражающее только комнату и наши силуэты зеркало. Мы уже поужинали. Быстро, почти молча. Я почти не чувствовала вкуса еды, зато чувствовала каждое движение Винсента. Как он морщится, когда садится, как чуть медленнее поднимается со стула, как машинально касается повязки, когда думает, что я не смотрю. А потом на столе появилась шахматная доска. «Серьезно?» — я выгнула бровь. «Мы давно не играли», — спокойно ответил он. И в этом было что-то почти ироничное. С шахмат все началось. С игры, с попытки просчитать друг друга. Теперь же это выглядело как точка в конце длинного, слишком насыщенного предложения. Я села напротив него. Лампа над столом давала мягкий желтый свет, делая тени глубже. Его лицо казалось резче, линии скул жестче. «Белые за тобой», — сказал он. «Конечно», — усмехнулась я. «Ты всегда оставляешь мне иллюзию первого шага». Я двинула пешку Е4 почти машинально. Он ответил Е5. «Классика». Фигуры двигались медленно, без спешки. Я старалась играть сосредоточенно, но мысли все равно ускользали. К завтрашнему дню, к самолету, к тому, что эта партия может быть последней. «Ты нервничаешь, Аника», — произнес он спустя несколько ходов. «С чего ты взял?» «Ты дважды коснулась одной и той же фигуры, прежде чем сделать ход». Я опустила взгляд на доску. И правда, конь стоял не там, где я изначально планировала. «Просто думаю», — ответила я. «О чем?» Я передвинула слона, выстраивая давление на его королевский фланг. «О том, что все слишком аккуратно заканчивается». Он хмыкнул. «Заканчивается?» «Да, мы нашли данные. Ты разберешься с Девере. Я улечу. Просто счастливый финал». Винсент сделал ход ладьей, отрезая мне пространство. «Разве ты не об этом мечтала?» Я задержала пальцы на шахматной фигуре, не двигая ее дальше, и вдруг поймала себя на том, что само это слово вызывает почти раздражение. «Мечтала. Мечтать. Мечта. Какое дурацкое слово. Только сейчас почему-то это поняла. Мечта — это что-то легкое, воздушное, безопасное. Что-то, о чем думают перед сном, представляя аккуратную картинку будущего, где все складывается правильно, логично, без крови, без взрывов, без людей, которые исчезают посреди ночи. Мечта — это когда ты к чему-то идешь, а я все это время только убегала. Сначала от смерти, вернее, пыталась спасти дядю, помочь и ему сбежать от нее, после от себя, от Роули. И вот сейчас — мечта». Наверное, я просто слишком долго путала ее с безопасностью. Только вот безопасность — это не всегда то, чего ты на самом деле хочешь. Чего я хочу. Его конь сделал тихий, почти ленивый ход, и я поняла, что попалась. Мой король оказался зажат. Я попыталась выстроить защиту, но это было запоздало. Каждый мой ход лишь откладывал неизбежное. В отражении стекла я видела нас, склонившихся над доской, почти соприкасающихся головами. Как в самом начале. Только теперь ставки были другими. «Шах», — — сказал он спокойно. Я посмотрела на доску. Пару секунд молчала. «И мат через 2 хода», — добавил Роули. Я сделала один из возможных чисто формальных ходов, а он ответил сразу. «Мат». Тишина. Откинулась на спинку стула и тихо усмехнулась. «Ну да», — произнесла я. «По сути, так все и получилось». Я проиграла. Он чуть склонил голову. «О чем ты?» «Ты все просчитал на несколько шагов вперед, а я думала, что контролирую ситуацию». Он внимательно смотрел на меня. «Ты изменила игру, Аника». «Но все равно проиграла». «Это была не партия против тебя». Я встретилась с ним взглядом. «А против кого?» Он выдержал паузу. «Против обстоятельств». Я усмехнулась, но внутри что-то болезненно сжалось. «И кто победил?» Роули выдержал небольшую паузу, медленно собирая несколько фигур и аккуратно возвращая их в исходную позицию. «Завтра увидим», — произнес он тихо. «Мы не решили играть еще одну партию. Каждый из нас просто откинулся на спинку своего стула, глядя друг на друга». Лампа над столом отбрасывала мягкий свет на его лицо, подчеркивая тени под скулами. «Ненавидишь проигрывать, да?» «А кто любит, Винсент?» Мужчина на мой вопрос лишь усмехнулся, а после без резких движений поднялся со своего стула и медленно сократил дистанцию. Он вновь был так близко, что я почувствовала тепло его тела сквозь ткань футболки. На секунду его рука зависла в воздухе, будто он тоже сомневался, стоит ли. Потом пальцы Винсента коснулись моего подбородка. Твердо. Он слегка приподнял мое лицо, заставляя посмотреть на него снизу вверх. Это движение было медленным, почти изучающим и каким-то интимным, и от этого внутри что-то сжалось. Его большой палец едва заметно скользнул вдоль линии челюсти. Почти невесомо. «Ты не проиграла, Аника, если вдруг еще не поняла». Я ничего не ответила на это, лишь ощутила, как сокращается расстояние между нами, сантиметр за сантиметром. Инстинктивно положила ладонь ему на грудь, ощущая под пальцами ровное, теплое биение сердца. Он не отстранился. На секунду наши лбы почти соприкоснулись. Секунда. И губы Винсента коснулись моих. Сначала осторожно, будто проверяя, не оттолкнули я. Но я не оттолкнула. После с отчаянной жаждой, словно Роули попытался вдохнуть меня в себя. Остался лишь вкус вина, которое мы пили за ужином, и легкая горечь, возможно, от мыслей о завтрашнем дне. Его дыхание смешалось с моим, и на мгновение все остальное исчезло. Я провела пальцами по его плечу, чувствуя напряжение мышц под тканью, забралась под рубашку и коснулась разгоряченной кожи. Пальцы случайно задели бинты, когда я двинулась выше. Губы Винсента скользнули вниз, двигаясь по моей шее, горячие и влажные от дыхания, оставляя после себя влажные дорожки и мурашки. Свободная ладонь легла на мою грудь и сжала ее, вырывая из меня тихий, сдавленный стон. Несколько секунд, и я оказалась уже сидящей на столе, а шахматные фигуры рассыпались по полу. Где-то звонко упал и король, когда я бросила взгляд на мгновение вниз. Винсент вновь вернулся к моим губам, прикусив нижнюю и, прежде чем дальше продолжить, произнес. «Сегодня мы играем без правил». Новый вздох смешался с усмешкой и стоном. «Договорились». Его тело прижалось к моему, и я ощутила, насколько сильно напряжен каждый мускул. Одна рука оказалась в моих волосах, другая скользнула вдоль спины, прижав в очередной раз так близко, что между нами не осталось места даже для воздуха. Низом ощутила то, как он был возбужден, а мои руки опустились вниз. Пара секунд, и я расстегнула его штаны, коснувшись в следующее мгновение пальцами раскаленной плоти. Сделала движение рукой вверх и вниз, и повторила, ощутив на конце капельки влаги. Поцелуй в этот миг стал жестоким и неистовым, а после прервался только для того, чтобы Роули выругался. Блять. И я того же мнения. Я помогла избавиться ему от футболки, а после начала прокладывать дорожку поцелуев, двигаясь вниз. Пришлось слезть со стола и опуститься перед ним на колени, так что теперь его член находился на одном уровне с моим лицом. Одна из рук зарылась в мои волосы, но он просто задержал ее там, а я подняла голову, встретившись с его потемневшими глазами. Наклонился, и мои губы встретились с его кожей. Влага коснулась их. В ушах зашумело, но я все равно услышала, как Винсент издал шумный выдох. Разомкнула губы и свободной рукой обхватила основание его члена, взяв сразу же столько, сколько могу. Вторую руку положила ему на бедро, когда как горло сжалось вокруг его толщины. Внизу моего живота стало нестерпимо ныть. Сердце билось в такт движением. Рука Роули сжала мои волосы сильнее, так я поняла, что еще немного, и он был близок. Правда, именно в этот самый момент Винсент заставил меня остановиться, а сам вытащил член и руками поднял меня, вновь усадив на стол. «Не так быстро», — произнес и помог избавиться от одежды, которую я так до конца и не сняла. Винсент провел пальцами по моему лону до клитора. Хриплый стон вырвался из груди, когда мужчина ввел в меня сразу два пальца, а его большой остался на месте, чтобы погладить клитор. Черт! Третий палец. Темп увеличился. Черт, черт, черт! Толкнулась бедрами вперед, чтобы встретить толчки его пальцев. Я находилась на пороге ослепительного оргазма, в нескольких секундах от того, чтобы перепрыгнуть через край, когда Винсент резко вытащил из меня пальцы. Единственное, что я успела сделать дальше, жалобно вздохнуть, когда Винсент подставил горячую головку члена и в следующий миг вошел в меня почти до самого конца. Резко, но не грубо. Он обхватил меня за талию и прижал к своей груди, а затем взял за челюсть и повернул к себе лицом. Глаза в глаза. Медленные, размеренные, мощные толчки, призванные наказать. Они грозили отправить меня за грань, хотя я и так уже находилась там. Мои бессвязные стоны переплелись с дыханием Винсента, а наши языки в который раз встретились и начали собственную, нет, не войну, игру. Я кончила с мучительным криком, разрываясь на части вокруг него и сжимая его. Винсент захрипел и продолжил входить в меня, поглаживая мой клитор, пока я пыталась преодолеть волны оргазма. Наконец он кончил шумным выдохом. Его бедра силой вонзились в меня, прежде чем Роули замер и опустошил себя внутри меня. Тепло залило живот изнутри. Лбом уперлась ему в грудь и просто прикрыла глаза на несколько долгих мгновений, понимая, что это был наш прощальный секс. Прощальная игра, теперь секс. Да. Винсент аккуратно вышел из меня и поцеловал в макушку головы, после чего неожиданно поднял на руки. «Куда?» «В душ». Не знаю, что именно сказалось на моем организме. Последние события, усталость или то, что произошло только что, но я бы с удовольствием прямо сейчас легла в кровать и уснула. Но отказываться от совместного принятия душа не стала. Вместо этого позволила ему нести меня, уткнувшись носом куда-то между ключицей и плечом. Каждое движение отдавалось ленивой тяжестью в теле, той самой, что приходит после сильных эмоций, когда уже не различаешь, где заканчивается физическое, а где начинается остальное. В душевой зажегся мягкий свет. Плитка отразила его, сделав все вокруг чуть нереальным, будто мы оказались в отдельном временном пространстве, где не существовало слов «потом» и «надо». Винсент осторожно поставил меня на ноги. Теплая вода зашумела, ударяя по плечам и спине. Я закрыла глаза, позволяя струям смывать с меня не только усталость, но и остатки напряжения, которые цеплялись за кожу. Он стоял рядом, молча. И мне даже не надо было смотреть на него. Я и так чувствовала его все так же, каждой клеточкой тела. На каком-то интуитивном уровне, как и было раньше. За одним исключением. Мне казалось, что все это время был страх. Сейчас же я с уверенностью скажу, что нет. Это был не он. То, что я сама не могла бы объяснить, неуверенная в том, что существует подходящее слово, которое идеально описало бы это. Я провела ладонями по лицу, по шее, чувствуя, как дыхание постепенно выравнивается. В голове всплыли обрывки мыслей о том, как странно быстро все меняется, о том, что некоторые моменты остаются с нами навсегда, даже если люди уходят, и о том, что боль и благодарность иногда живут в одном и том же месте. Винсент протянул руку, смывая пену с моих волос. Его движения были спокойными, почти ритуальными. Я поймала себя на том, что запоминаю происходящее. Температуру воды, запах мыла, тишину, в которой слышно только дыхание и ровный шум. Мне хотелось что-то сказать, но слова казались лишними. Вместо этого я прислонилась лбом к его плечу и позволила себе несколько секунд слабости. Когда мы выключили воду, в воздухе повис пар, и зеркало запотело, скрывая отражение. Я подумала, что, может быть, так и лучше. Некоторые вещи не нужно видеть ясно, чтобы они были настоящими.